Глава 14. Терминус эст. «Я приготовил тебе подарок», — сказал мастер Палаэмон. «Учитывая твою молодость и силу, ты вряд ли сочтешь его слишком тяжелым». «Но я не заслужил никаких подарков». «Воистину. Однако ты должен помнить, что дар заслуженный есть не дар, но плата. Истинными являются лишь дары, подобные тому, какой ты получишь сейчас. Я не могу простить содеянного тобой, но и не могу забыть, каким ты был до этого. У меня не было лучшего ученика с тех самых пор, как мастер Гурла был возвышен до подмастерья». Он поднялся и проковылял в свальков. «О, он еще не слишком тяжелый для меня». Мастер держал в руках нечто. Предмет был таким темным, что тень полностью скрадывала его. «Позволь помочь тебе, мастер», — сказал я. «Не стоит, не стоит! Легок на подъем, а в ударе тяжел, как и надлежит хорошему инструменту». Он положил на стол черный ящик длиною с хороший гроб, но гораздо более узкий. Серебряные застежки его зазвенели, точно колокольчики. «Ларец останется у меня. Тебе в дороге он будет только помехой. Ты же возьми клинок, нужный для защиты от непогоды, и перевязь». Прежде чем я окончательно понял, что дал мне мастер, меч очутился в моих руках. Ножны из атласной человеческой кожи скрывали его почти по самую головку эфеса. Я снял их, они оказались мягкими, точно перчатка, и увидел клинок. Не стоит утомлять вас долгим перечнем его красот и достоинств. Чтобы постичь их, такой меч нужно видеть собственными глазами и держать в собственных руках. Клинок его, длиною в эль, был прямым, без колющего острия, каким и положено быть клинку палаческого меча. Обе режущие кромки могли разделить надвое волос уже в пяди от массивной серебряной гарды, украшенной изображениями двух человеческих голов. Рукоять в две пяди длиной была сделана из оникса, перевитого серебряной лентой, и увенчана крупным опалом. Украшен меч был богато, впрочем, без надобности, ибо украшения лишь придают привлекательность и значимость тем вещам, которые, не будь украшены, лишились бы таковых качеств. Вдоль клинка тянулась выполненная прекрасной затейливой вязью надпись «Терминус эст». После визита в Атриум Времени я поднаторел в древних языках достаточно, чтобы понять значение этих слов. «Се есть черта разделяющая». «Он отлично наточен, ручаюсь», — сказал мастер Палаэмон, заметив, как я пробую пальцем режущую кромку. «И во имя тех, кто отдан в твои руки, держи его хорошо наточенным всегда. Вопрос лишь в том, не слишком ли он тяжел для тебя. Подними. Посмотрим». Взяв терминус эст, так же, как и тот фальшивый меч на церемонии моего возвышения, я осторожно, чтобы не зацепить потолок, поднял его над головой и едва не выпустил. Я словно бы держал в руках змею. «Нетрудно». «Нет, мастер». «Но меч шевельнулся, когда я поднял его». «В клинке его высверлен канал, по которому струится гидраргерум. Сей металл тяжелее железа, но может течь подобно воде. Баланс таким образом смещается к рукояти при подъеме и кончику лезвия при опускании. Тебе частенько придется ожидать завершения последней молитвы или же взмаха руки инквизитора. Но меч не должен дрожать или колебаться. Впрочем, все это ты уже знаешь. Не тебя учить уважению к такому инструменту. Да будет Мойра благосклонна к тебе, Северьян». Вынув из кармашка в ножнах точильный камень, я бросил его в ташку, туда же положил письмо к Архону Тракса, завернутое в кусок промасленного шелка, и покинул кабинет. С широким клинком за левым плечом я вышел в обдуваемый ветром некрополь. Часовые у нижних ворот на берегу реки выпустили меня без звука, только долго пялились вслед. Я зашагал узкими улочками в сторону Бичевника, большой улицы, тянущейся вдоль берега Гьола. А теперь пришло время написать о том, чего я стыжусь до сих пор, даже после всего происшедшего. Стражи этого вечера были счастливейшими в моей жизни. Старая ненависть гильдии исчезла без следа. Осталась лишь любовь к ней. К мастеру Палаэмону, к братьям моим, подмастерьям и даже к ученикам, к традициям ее и обычаям. Любовь эта никогда не умирала во мне. Но я покинул, а перед тем обесчестил все, что любил. Мне бы заплакать, но нет. Я не шел, я точно парил в воздухе, и впечатление еще усиливалось от того, что встречный ветер раздувал полы плаща, словно крылья. Нам запрещено улыбаться в присутствии кого бы то ни было, кроме наших мастеров, братьев, пациентов и учеников. Надевать маску не хотелось. Вместо этого я натянул капюшон и склонил пониже голову, так, чтобы встречные не видели моего лица. Я думал, что буду убит по дороге. И ошибался. Думал, будто никогда больше не вернусь в цитадель и не увижу нашей башни. Но ошибался и в этом. Со счастливой улыбкой думал я о том, что впереди меня ждет множество дней, подобных этому. Но и тут был неправ. По незнанию своему я полагал, будто еще до темноты успею оставить город позади и переночую в относительной безопасности под каким-нибудь деревом. На деле же вышло, что когда западный горизонт, поднимаясь, начал закрывать солнце, я едва-едва миновал самые древние и бедные кварталы. Проситься на ночлег в трущобах вдоль Бичевника или попробовать прикорнуть где-нибудь в закоулке было равносильно самоубийству. Посему я шел и шел вперед под яркими звездами, в дочисто выметенном ветром небе. Встречные не узнавали во мне палача. Для них я был просто мрачновато одетым путником с темной патерисцей на плече. Время от времени, по глади задохнувшейся в водорослях воды, мимо меня скользили лодки, и ветер приносил с собой скрип уключен и хлопанье парусов. На лодках победнее не было ни единого огонька, и выглядели они лишь немногим лучше обычного плавника. Но несколько раз на глаза мне попались богатые таламеги с носовыми и кормовыми огнями. Эти, страшась нападения, держались по центру фарватера, подальше от берегов. Однако пение гребцов далеко разносилось над водой. «Вдарь, братцы, вдарь! Течение против нас! Вдарь, братцы, вдарь! Однако ж Бог за нас! Вдарь, братцы, вдарь! И ветер против нас! Вдарь, братцы, вдарь! Однако ж Бог за нас!» И так далее. И даже когда огни удалялись более чем на лигу вверх по течению, песня, несомая ветром, все еще была слышна. Позже я увидел собственными глазами, как гребцы в момент рефрена делают мощный гребок, а на прочие строки поднимают весла для замаха и так гребут стражу за стражей. Я шел и шел. Мне уже чудилось, что вот-вот должен наступить новый день, и тут впереди показалась цепочка огней, протянувшаяся от берега к берегу, явно не имевших ничего общего с лодками. Это был мост. После долгих блужданий в потьмах я поднялся на него по выщербленной лестнице и тут же почувствовал себя актером на незнакомой, непривычной сцене. Мост был ярко освещен. Здесь было столь же светло, сколь темно внизу, на Бичевнике. Через каждые 10 шагов стояли столбики со светильниками, а через каждую сотню — сторожевые башенки, окна караула которых сверкали в ночи праздничным фейерверком. По мостовой грохотали кареты собственными фонариками, и почти каждый из столпившихся на мосту пешеходов нес с собою свет, либо имел при себе мальчишку-факельщика. Бесчисленные торговцы наперебой расхваливали свои товары, разложенные на висевших на их шеях лотках. Иноземцы лопотали на своих грубых наречиях, нищие выставляли на показ свои увечья, немилосердно терзали блажолеты и афеклеиды и украдкой щипали завернутых в тряпье младенцев, отчего те громко вопили. Признаюсь, все это было ужасно интересно, и только воспитание не давало мне остановиться посреди мостовой с разинутым ртом. Надвинув капюшон еще ниже и глядя прямо перед собою, я шел сквозь толпу, якобы не обращая ни на что особого внимания. Но тем не менее усталость вскоре как рукой сняла, а каждый шаг казался слишком широким, очень уж хотелось задержаться на мосту подольше. В сторожевых башенках несли вахту не городские патрульные, но пельтастые с прозрачными щитами и в легких доспехах. Я почти добрался до западного берега, когда двое из них, выступив вперед, загородили мне путь сверкающими копьями. «Ходить в такой одежде, как у тебя, — серьезное преступление. Если ты затеял пошутить, то рискуешь жизнью ради своей шутки». «Я всего лишь следую уставу своей гильдии», — ответил я. «То есть ты всерьез заявляешь, будто ты казнедей? А это у тебя что, меч?» «Да, но я вовсе не казнедей. Я подмастерье ордена взыскующих истины и покаяния». Вокруг стало тихо. За несколько мгновений, понадобившихся стражам, чтобы задать вопрос и получить на него ответ, вокруг нас собралось около сотни человек. Я заметил, как второй пельтаст переглянулся с первым, точно говоря, он и вправду не шутит. «Войди внутрь! Начальник караула желает видеть тебя!» Они пропустили меня вперед. Внутри башенка состояла лишь из одной комнатки со столом и несколькими стульями. Поднявшись наверх по узкой, истертой множеством тяжелых сапог лесенке, я увидел человека в керасе, что-то писавшего за высокой конторкой. Караульные поднялись следом, и тот, что заговорил со мной первым, сказал: «Вот, этот самый!» «Вижу», — ответил начальник караула, не поднимая взгляда. «Называет себя подмастерьем гильдии палачей». Перо в руке начальника, до этого безостановочно бегавшее по бумаге, на миг замерло. «Никогда не думал, что встречу такое где-либо, помимо страниц какой-нибудь книги. Но все же возьму на себя смелость предположить, что он говорит чистую правду». «Значит, мы должны отпустить его?» — спросил солдат, но не сразу. Начальник караула отер перо, посыпал песком письмо, над которым трудился, и, наконец-то, поднял взгляд. «Твои подчиненные, — заговорил я, — задержали меня, усомнившись в моем праве носить этот плащ». «Они задержали тебя по моему приказу. А я отдал этот приказ потому, что ты, согласно донесениям с восточных постов, возмущаешь спокойствие. Если ты в самом деле из гильдии палачей, которую я, признаться, считал давным-давно расформированной, то всю жизнь провел в... как это называется? Башня сообразности». Он прищелкнул пальцами, точно происходящее одновременно и забавляло, и раздражало его. «Я имею в виду то место, где стоит ваша башня». «Цитадель». «Да, старая цитадель. Помнится мне, она где-то на востоке, у реки, чуть севернее квартала мучительных страстей. Еще кадетом меня водили туда взглянуть на донжон. Часто ли тебе доводилось выходить в город?» «Даже очень», — ответил я, вспомнив о наших вылазках на реку. «И в этой самой одежде?» Я покачал головой. «Если уж не желаешь тратить слова, откинь хотя бы капюшон. Иначе я ничего не увижу, кроме кончика твоего носа». Спрыгнув с табурета, начальник караула подошел к окну, выходившему на мост. «Как по-твоему, сколько народу в Несусе?» «Понятия не имею». «И я тоже палач. И никто не имеет. Любая попытка сосчитать их неизменно заканчивалась провалом, как и любая попытка систематически собирать налоги. Город растет и меняется еженочно, как меловые надписи на стенах. Посреди улиц, благодаря умникам, которым хватает смекалки воспользоваться темнотой, захватить кусок мостовой и объявить землю своей, вырастают дома. Известно ли тебе это? Экзультант Таларикан, чье безумие выражается в нездоровом интересе к ничтожнейшим из аспектов человеческой жизни, утверждает, будто два гроса тысяч человек питаются единственно мусором, остающимся от прочих. Что в городе насчитывается 10 000 бродячих акробатов, почти половина которых — женщины. Если бы даже мне было позволено делать вдох лишь тогда, когда какой-нибудь нищий сиганет с моста в реку, я жил бы вечно. Город порождает и убивает людей много чаще, чем человек делает вдох. В такой тесноте спасает лишь общественное спокойствие. Возмущение спокойствия допускать нельзя, так как мы не сможем совладать со смутой. Понимаешь? Отчего же? Есть еще такое понятие, как порядок. Но до тех пор, пока он достижим. В общем, я понимаю тебя. Начальник караула вздохнул и повернулся ко мне. «Вот и замечательно! Значит, ты, наконец, осознал необходимость обзавестись менее вызывающей одеждой. Но я не могу вернуться в цитадель. Тогда на сегодня скройся из виду, а завтра купишь что-нибудь. Средства есть? Немного». «Отлично, купи что-нибудь. Или укради. Или сними со следующего бедолаги, которого укоротишь при помощи этой штуки. Я бы послал кого-нибудь из ребят проводить тебя до постоялого двора, но это только вызовет больше толков. На реке что-то стряслось, и люди уже вдоволь наслушались всяких ужасов. А тут еще ветер утих. Скоро с реки поползет туман и станет еще хуже». «Куда ты направляешься?» «Я получил назначение в Тракс». «И ты ему веришь, старшой?» — вмешался Пельтаст, заговоривший со мной первым. «Он не представил никаких доказательств в подтверждение сказанного». Начальник караула вновь отвернулся к окну. Теперь и я углядел пряди желтоватого тумана, наползавшего на мост с реки. «Если уж не можешь работать головой, — ответил он, — то хоть принюхайся». «Что за запахи сопровождают его?» Пельтаст неуверенно улыбнулся. «Ржавое железо, холодный пот и гниющее мясо. А от шутника пахло бы новой одеждой или тряпками, выуженными из мусорного ящика. Учись проворнее, Петронакс, иначе у меня живо отправишься на север воевать с асцианами». «Но, господин начальник», — заговорил Пельтаст, метнув в мою сторону столь ненавидящий взгляд, что я решил, будто он обязательно захочет расправиться со мной, стоит лишь мне покинуть караулку. «Докажи этому парню, что ты действительно из гильдии палачей!» Пельтаст стоял, расслабившись, не ожидая ничего худого, поэтому выполнить просьбу начальника караула оказалось несложно. Я просто-напросто оттолкнул в сторону его щит и придавил левой ступнёй его правую, дабы обездвижить и без помех вонзить палец в тот нерв на шее, что вызывает судороги.